когда погиб, награды. Большинство командиров сравнительно молоды. Это цвет офицерского корпуса, прошедшего, как правило, гражданскую войну. Чтобы глубже почувствовать вечную боль от сталинского безумия, произвольно откроем один из томов и напомним имена погибших, но не в борьбе с фашизмом, а по воле вождя. Вот лишь две страницы из тома на букву «К». Комкор Калмыков Михаил Васильевич, командир 20-го стрелкового корпуса. Награды — орден Ленина и два ордена Красного Знамени. Расстрелян в 1937 году. Комбриг Карев Герман Степанович, командир 135-й стрелковой пулеметной бригады. Осужден и расстрелян в 1937 году. Комдив Кассин Григорий Иустинович, командир 45-го стрелкового корпуса, награжден тремя орденами Красного Знамени, осужден и расстрелян в 1938 году. Комбриг Кириченко Иван Григорьевич, командир 23-й кавалерийской дивизии, награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени. Осужден в 1937 году и расстрелян. Комдив Книгницкий Павел Ефимович, комендант Киевского укрепрайона, награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. В 1937 году осужден и расстрелян. Флагман второго ранга Кожанов Иван Кузьмич, командующий морскими силами Черного моря. Так в тексте. В 1937 году осужден и расстрелян. Комкор Косогов Иван Дмитриевич, командир 4-го казачьего корпуса, награжден двумя орденами Красного Знамени, в 1937 году осужден и расстрелян. Комдив Кожанский Владимир Станиславович, командир 5-го тяжелого бомбардировочного авиакорпуса, награжден орденом Красного Знамени. В 1937 году осужден и расстрелян. Дивизионный комиссар Краснов Евгений Васильевич, замначальника управления по командному и начальствующему составу РКК. В 1937 году осужден и расстрелян. Комкор Куйбышев Николай Владимирович, командующий войсками Закавказского военного округа, награжден четырьмя орденами Красного Знамени. В 1938 году осужден и расстрелян. Комкор Кутяков Иван Семенович, заместитель командующего войсками ПРИВО, награжден тремя орденами Красного Знамени, в 1937 году осужден и расстрелян. Комдив Кучинский Дмитрий Александрович, начальник Академии Генштаба, в 1937 году осужден и расстрелян. Комдив Кутатиладзе Георгий Николаевич, командир 9-го стрелкового корпуса, в 1937 году осужден и расстрелян. Комбриг Круг Иосиф Михайлович, начальник отдела штаба БУВО, в 1937 году осужден и расстрелян. Флагман первого ранга Киреев Георгий Петрович, командующий Тихоокеанским флотом, награжден орденом Красного Знамени, осужден и расстрелян в 1937 году. Командарм второго ранга Корк Август Михайлович, начальник военной академии имени Фрунзе.